В этом Славик не сомневался. Страшась отцовского гнева, ослепленный яростью, он попытался схватить Ольгу за плечо, дернуть, показать, кто здесь хозяин, но... Короткий удар в грудь заставил его остановиться и прекратить движение. Проказа расхохоталась и от всей души врезала ошеломленному парню ногой в промежность. По квартире прокатился полный боли вой. Загадочный гончар обитал на одной из самых дорогих московских улиц, на Пречистенке. Что Волкова, который после визита в логово оружейника морально готовился посетить еще одну помойку, весьма порадовало. Хороший дом, чистый подъезд, просторная квартира. Общаться в таком месте гораздо приятнее, чем в каком-нибудь гадюшнике. Опять же, показатель доверия. Первая предварительная встреча состоялась по конспиративному адресу, в логове, который не жалко бросить. Теперь же его звали домой, подчеркивали свою открытость и нашептывали: «Ты свой? Искусник?» Ни до разговора с оружейником, ни теперь Федор не размышлял над тем, чего достиг в профессии. Конечно, он гордился успехами, переживал поражение, но ни разу не задумался о собственном величии. Он работал. Если его мысли не были заняты текущим расследованием, очкарик думал о сыне или Альбине, или друзьях. Или не думал ни о чем. Отдыхал. Быть лучше всех сыскарей? Волков ни на кого не равнялся и никому ничего не доказывал. Просто работал и старался делать это как можно лучше. Не так ли становятся профессионалами? Не только так. Можно и оглядываться по сторонам, и переживать успехи конкурентов, и грызть землю, добиваясь признания. Добиться его. Оказаться на вершине. Но окажешься ли ты еще выше? Вполне возможно. Мотивы для стремления к совершенству могут быть разными. Важен результат. Важен вложенный труд, кровавый пот и кровавые мозоли. И какая разница, из-за чего они появились? Потому что хотел сделать это для себя или доказывал свое первенство другим? Главное, появились. Главное, ты доказал свое превосходство делом и заслужил уважение, даже будучи высокомерным ублюдком. Потому что заработал. Я заработал? После разговора с оружейником очкарик понял, что в последние месяцы дела давались ему легче, чем раньше. Нынешнее расследование не в счет, это игра в поддавки. А вот, к примеру, предыдущее, начинавшееся как неплохая головоломка, Федор вскрыл за 2 дня. Не располагая никакими уликами, полагаясь исключительно на чутье, взял да и надавил на вызванного на допрос весьма уважаемого чиновника. Да так надавил, что тот, расклеившись, на блюдечке выложил Волкову доказательства своей вины. Стечение обстоятельств? Вспомнился старый анекдот о программисте, которого вызвали отремонтировать мощный компьютер. Программист походил вокруг устройства, ударил по системному блоку ногой, компьютер заработал и выписал счет на $1000. Когда возмущенный хозяин потребовал объяснить причину столь высокой цены пустякового ремонта, программист молча переписал счет. $1 за удар. 999 за то, что знаю, куда и с какой силой ударить. Похоже на работу искусника. Один знает, куда ударить, другой, когда убить, третий, как и на кого надавить. Знают, потому что профессия стала частью их самих, а они — частью профессии. Поднялись выше вершины. Впрочем, Федор недолго предавался подобным размышлениям. Они не имели отношения к расследованию. Подумал чуть-чуть, а затем приказал себе сосредоточиться на предстоящей встрече. Продумывал ход разговора, готовился к нему, не отвлекаясь на ерунду. Припарковал машину на, кстати, освободившееся место у тротуара, щелкнул кнопкой сигнализации, по привычке оглядел дом и едва собрался направиться к подъезду, как зазвонил телефон. «Волков». «А дело-то раскрыто!» — радостно прокричал Грушин. «Есть убийца Гусейна». «Кто?» «Сардар». «Появились улики?» «Сам признался», — весело рассмеялся Васенька. «Сам?» Неужели Сидоров решил выслужиться и выбил из Сардара признание? Не может быть. Федор прищурился. Что ты с ним делал? Ничего. Честное слово, ничего. Грушин не обиделся на проявленное очкариком недоверие. Понимал, о чем подумал Волков. Сегодня утром Сардар потребовал свидания и во всем признался. Под протокол. При свидетелях и адвокате. Заявил, что грохнул Арифа на почве личной неприязни. Надоело быть рабом. А почему он признался? Говори, совесть замучила. Все-таки от Арифа он много добра видел. Да и понял, что сглупил, что не жить ему теперь. То есть он совершил преступление импульсивно? Видимо. Не слишком ли хорошо оно продумано для импульса? Какая разница? Сардар сознался. А что еще нужно? Да и подозрения основные на него указывали, так ведь? Это была одна из версий. Значит, все в порядке. Сардар признался. А чего ты хотел? Оружейник знает, когда человек подойдет к порогу смерти. Чеканщик продает монеты на все случаи жизни. Интересно, какими талантами может похвастаться главарь? Прокурорские аж позеленели, когда узнали, что мы дело раскрыли, — радостно закончил Грушин. Ты когда в министерстве появишься? Судя по всему, Сидорову не терпелось насладиться видом поверженного недруга. Мол, мы тоже кое на что способны. После обеда, — буркнул Федор, — сейчас у меня встреча. И отключил телефон. Расследование закончено, преступление совершено спонтанно, на почве накопившегося раздражения. Схема убийства перестает быть загадочной. Предательство телохранителя все объясняет. Галочка. Шеф хихикает над генеральным прокурором, Сидоров герой, дело готовится к суду. Доживет ли до него Сардар? Вряд ли. Погибнет в изоляторе. А если и нет, то в тюрьме. Розгин говорил, что Сардар ненадолго переживет Арифа, и не лгал. В этом Волков не сомневался. Впрочем, кому интересен Сардар? Что значит какой-то там телохранитель, когда на МВД висит убийство Арифа Гусейна? Поправка. Уже не висит. Созрело. Но почему Сардар признался именно сейчас? Волков не дошел до подъезда, остановился в нескольких шагах, достал сигареты. Дело закрыто. В продолжении расследования никто не заинтересован. От очкарика не станут требовать результат. Не станут требовать результат. Оружейник выведен из-под удара. А оружейнику, точнее его шефу Гончару, что-то нужно от Волкова. Очень нужно. И одним ходом они решают две задачи. Прикрывают себя и освобождают Федора от лишних хлопот. Очкарик бросил недокуренную сигарету в урну и усмехнулся. Что ж, пришлось время узнать, для чего я им понадобился. Ради чего серый старик с мертвыми глазами отправил на тот свет углеводородного барона. Обставлявший квартиру дизайнер обладал отменным вкусом. Стиль был выдержан до мельчайших деталей. Ни один штрих не нарушал благородного убранства. Мебель, картины, светильники — все настоящее, антикварное. Шелк на некоторых стенах, замысловатые дверные ручки, старинные ковры, хрусталь и серебро. На мгновение Волкову показалось, что он попал на съемки исторического фильма. «Любите классику?» «Привык. Я по натуре консерватор, с трудом воспринимаю новое». Этот короткий диалог прозвучал несколько позже, в гостиной. А прежде состоялось знакомство. Хозяин квартиры сам открыл Федору дверь, медленно оглядел, после чего кивнул. «Гончар». «Волков». «Очень приятно». Рукопожатиями они не обменивались. Следуя за хозяином, очкарик оказался в огромной гостиной, окна которой выходили на Пречистенку. Расположился в предложенном кресле, согласился отведать южноафриканского. «Поверьте, Федор, я сам не предполагал, что в Африке способны делать хорошее вино». Согласился с тостом за знакомство, пригубил красное. «Неплохо?» «Лучше, чем я ожидал». Гончар, который, в отличие от Волкова, выпил почти целый бокал, развалился в кресле и хозяйским жестом повел рукой. «Вижу, вам у меня понравилось». «Большая комната», — улыбнулся в ответ Федор. «Я люблю спать в маленьких помещениях, но ненавижу в них работать. Люблю простор». «Это чувствуется». Схема «радушный хозяин, вежливый гость» не клеилась. Очкарик четко дал понять, что не намерен тратить время на ерунду, и Гончару пришлось согласиться. Он поставил бокал на стол, свел перед грудью пальцы и медленно начал. «Полагаю, оружейник...» «Вы надавили на Сардара», — осведомился Волков. В общении с оружейником он дал слабину, но повторять ошибки не собирался. «Я...» — не стал скрывать Гончар. «Каким образом?» «Уговорил». Распространяться на эту тему хозяин квартиры не желал. «Гипноз? Но как он пробрался в камеру?» «Меня вы тоже способны уговорить?» «Нет». «Неужели? Вы отличаетесь от обычных людей». «Чем?» Гончар долил вина в свой бокал, вновь взял его в руку, но пить не стал, просто грел ладони. «Каждому суждено пройти свой путь. Уникальный, неповторимый. Но далеко не каждый способен отыскать его. Найти единственную дорогу, которая наполнит жизнь смыслом. Кто-то ошибается, растрачивая силы там, где ему ничего не добиться. Кто-то плывет по течению, выбирая легкий, как ему кажется, путь, который ведет в никуда. А кто-то берется за весла.